зарабатывать или сохранять. Финансовая грамотность, на мой взгляд, состоит из двух частей – умение добывать деньги и сохранять заработанное. По поводу умения привлекать финансы существует множество стереотипов. Один из них гласит, что деньги любят тех, кто активен с рождения, а тех, кто медлителен и осторожен, обходят стороной. Я же считаю, что дело не в скорости. Конечно, способность упорно и много работать – необходимое условие для любого заработка. Но если я хочу продвигаться, развиваться качественно, нужно действовать по-другому. Не просто наращивать скорость, а менять вектор. Двигаться стоит всегда в том направлении, где больше возможностей заработать. Быть там, где деньги водятся. Казалось бы, вполне простое правило. Но как часто о нем забывают. Хочешь быть востребованным модельером, но живешь в Урюпинске? Переезжай в столицу. Самые же яркие представители этой профессии вообще живут в Милане, Париже, Нью-Йорке. Поэтому, возможно, потом твой путь будет лежать туда. Крупные города помогают добиваться больших целей. Нет возможности поменять место жительства? Окружите себя успешными людьми. Теми, кто получает за похожий труд достойные деньги. Перед глазами должен быть пример того, что лучшая жизнь вполне возможна. Надо находить специалистов и процессы, которые несут энергию успеха. Вам нужно быть рядом, тогда этот поток окажет влияние и на вас. Юный актер, который хочет блистать на сцене, ходит в театр за вдохновением. Начинающий писатель не пропускает презентацию новых книг. Стоит вести себя похожим образом, быть в тех местах, где выбранной деятельности уделяется особое внимание. Очень важно понять, что деньги – это не просто бумажки или цифры на банковском счете. Они – награда за успех. А что скрывается за этим понятием? Очень многое. Не только сотни часов работы. Например, чтобы быть успешным предпринимателем, как мой наставник, грандмастер Игорь Рыбаков, необходимо прокачивать навыки продаж идей, умение договариваться с людьми, способность находить новые решения. Знать, как правильно расставлять приоритеты. Список можно продолжать. Гигантское количество точек приложения сил соединяется в единую конструкцию результатом бесперебойной работы, которой становятся деньги. Игорь Рыбаков говорит: «Я скажу, что надо взять с собой, чтобы игра, в которую вступаете, стала по-настоящему вашей. Возьмите все внутренние состояния, ощущения, желания, мотивы и выгоды. Все эти элементы пригодятся. А еще очень важно использовать силу момента. Это зачастую недооцененная, редко используемая оснастка. Что происходит сплошь и рядом? Люди читают очередную книгу о достижении успеха, раз за разом посещают обучающие семинары, вроде при этом получают какие-то знания, но не применяют их здесь и сейчас, а откладывают на потом, ни на шаг не приближаясь к цели. А так делать нельзя. Мы всегда привязаны к тому моменту, в котором находимся. И я всегда стараюсь брать от него максимум. Помню, какой момент был поворотным для меня самого. Ведь до того, как стать успешным предпринимателем, я был обычным кровельщиком. Однажды мы делали ремонт крыши с напарником Сергеем Колесниковым, будущим сооснователем компании «Технониколь». И я предложил ему сдать следующий заказ клиенту уже не как наемные работники, а от имени собственной фирмы. Да, это решение пришло ко мне, когда я находился на крыше, непосредственно занимаясь ремонтом. Конечно, возникшей идее необходимо было время, чтобы созреть. Это происходило постепенно, в течение 2 лет. Каждый раз, когда подрядчики задерживали поставку материалов, мы с Сергеем делились недовольством и рассуждали о том, что сами организовали бы процесс гораздо лучше. Но настал тот день, когда откладывать принятие решения стало невозможно. В тот день я пошел к нашей заказчице на негнущихся ногах, очень волновался, 5 минут не мог войти в ее кабинет, но сделал этот шаг и сказал: «Вам понравилась наша работа с кровлей? Я хочу зарегистрировать свою фирму и взять у вас следующий заказ уже как ее владелец. Что скажете?» Она легко согласилась. Так закрутился бешеный вихрь событий, и началась моя большая игра, которая привела туда, где я нахожусь сейчас. Сила момента – то, что способно воплотить давно сформировавшийся в вас сценарий в жизнь. А если вы ориентируетесь на одни лишь фантазии, не привязанные к какому-либо моменту, им не на что опираться, и они рассыпаются. Нельзя забывать и о том, что те, кто добился грандиозных результатов, любят свое дело. Невозможно поднять бизнес, от которого воротит. Многие забывают об этом, говоря, деньги – самое главное в работе. Таким людям я предлагаю следующее. Представьте, что я готов заплатить много денег за прочистку канализации или уборку офиса на глазах у коллег. Согласитесь? Конечно, ответ звучит отрицательный. Значит, дело не только в деньгах, само собой. Переосмысление значения финансов происходит в момент, когда их перестает хватать. Тогда мы задаемся вопросом, на что именно готовы ради заработка. Опасно терять в погоне за деньгами свои принципы и цели. Хотите заработать много? Делайте любимое дело на отлично и идите туда, где будут платить за ваш продукт. Важно оказаться там, где много того, что вам нужно. Быть рядом с теми, у кого этого много, с мастерами своего дела. В их поле всего достаточно. Когда с этим пунктом плана все будет ясно, можно приступать ко второму – управлению заработанным. Я считаю, что феноменальное умение добыть деньги и навык грамотно распорядиться приобретенным редко сочетаются в одном человеке, хотя для успеха важны обе способности. Тот, кто привык достигать, покорять новые вершины, обычно решает все проблемы через новые завоевания. Не хватает денег? Ну что ж, добуду еще. Буду работать сверхурочно, начну новый проект. Но порой такие люди не замечают очевидного. Если в карманах прореха, нужно ее зашить, а не кидать в карман новые монеты, ведь они вывалятся вслед за предыдущими. Навык сбережения тоже важен. Вспомним первобытное общество, традиционная схема. Мужчина добывает мамонта, женщины остаются у костра. Готовятся к тому, чтобы сохранить добычу. Животное надо разделать, приготовить на огне, а излишки переработать и сохранить. Тогда племя сможет прожить на этом мясе дольше. Еды больше не станет, но количество времени, что тратится на охоту, уменьшится. За счет сохранения запасов пищи. И если следующая вылазка окажется неудачной, действия женщин дадут шанс на еще одну попытку. Энергия сбережения так и работает. Превращать добычу во что-то иное, в возможности или время, придает ей новую форму. Прошли сотни тысяч лет, а эти два процесса по-прежнему идут бок о бок. В бизнесе есть формула «мама, папа». Нужен тот, кто идет за мамонтом, и тот, кто способен сберечь мясо. В наши дни эти действия не обязательно зависят от пола. Более того, в разные периоды времени каждый из нас может быть силен в одном из процессов. Тем не менее, их продуманная комбинация в рамках одного партнерства – лучший вариант для достижения успеха, как в семье, так и в бизнесе. Сохранение часто приобретает форму вложений. Принести деньги – половину дела. Нужно еще сделать так, чтобы они работали. Может быть, потратить на приобретение акций или других ценных бумаг, а может вложить недвижимость. Хотите, чтобы деньги крутились? Найдите того, кто умеет ими распоряжаться. Я сам в некоторых проектах выполняю роль папы, а в других – мамы. Порой мне проще сберечь, а иногда заработать. Изучаю свою предрасположенность и использую ее. Игорь Рыбаков говорит: важно не спутать желание сберечь деньги с желанием сохранить иллюзию устойчивости. Я специально использую слово «иллюзия», чтобы подчеркнуть опасность застревания среди этих миражей. Деньги – текучая стихия, им важно находиться в движении. Многие люди по ошибке вытаскивают прибыль из собственной компании, вместо того, чтобы пускать деньги в оборот и поддерживать бизнес, расширять его. Накопительство как самоцель – большая глупость. Конечно, она дает ощущение стабильности и ясности, но не нужно попадать в эту ловушку. В середине 90-х мы с партнером по бизнесу решили, что лучше всего хранить доллары в банке, трехлитровой. Да, мы спрятали где-то в родительском погребе 10 тысяч долларов. На тот момент это была отличная заначка. Но уже через 5 лет ситуация на рынке изменилась кардинально, и наш тайный запас перестал иметь большую ценность. Уж лучше бы эти деньги сразу пошли в дело. Так или иначе, в каждом из нас есть и потенциал добытчика, и потенциал того, кто может сохранить приобретенное и приумножить его. Соединение этих умений создает правильную внутреннюю опору для больших достижений. Если что-то не получается, но вы чувствуете в себе желание научиться, находите мастеров. Становитесь учеником, и все получится. Ну а если душа лежит к добыче, можно обрести и такой навык. Стоит только отыскать самого успешного продавца и перенять его науку. Потом необходимо будет освоить еще одну – финансовую гигиену.